Глава 55. Демид. «Нет, я тебя не отпущу. Даже не думай. Ни за что. Снежная королева пыталась выбраться из моих объятий. Я спал, никак не мог проснуться, но выпускать ее не собирался. «Демид!» — взмолилась она. «Мне надо в туалет!» Я разжал руки. «И я опаздываю на занятия!» Так и знал, что тут какой-то подвох. «Какие еще занятия?» — открыл я один глаз. Но Анюта уже скрылась в ванной. Неужели она собирается сейчас идти в этот бизнес-центр и что-то там преподавать? После ночи, проведенной почти без сна, после всего, что было, после того, как мы совсем разобрались и уже почти стали семьей? Теперь я добываю мамонта, а она сидит дома и снимает с него шкуру. Или с меня. Я готов на все, лишь бы ей было хорошо. «Ты никуда не пойдешь», заявил я, представ перед снежной королевой, в чем мать родила. Естественно, с торчащим вверх, надувшим капюшон змеем. «Ты моя прелесть!» — Анюта мимоходом погладила его по голове. И пошла дальше. Одеваться. Мои слова она как будто не услышала. «Аня!» — я подошел к ней и произнес очень серьезно. «Я категорически против того, чтобы ты так надрывалась. Теперь финансы — это моя забота». «Конечно, мой любимый тигр!» Она потрепала меня по голове. «Теперь по верхней. Так и будет. Но сейчас я должна выполнить обязательства. Но я была счастлива получить эту работу. Они взяли меня беременную. Они на меня рассчитывают. Я не могу их подвести, понимаешь?» «Понимаю», — пришлось кивнуть мне. «Анюта, это что-то невероятное. Она такая настоящая, правильная, хорошая. У меня просто нет слов. Любая другая на ее месте на радостях наплевала бы на все обязательства. А она ответственная. Ее поведение вызывает уважение. Я испытываю что-то вроде гордости за нее. Почему вроде? Я горжусь ею». «Одевайся», — она посмотрела на меня. «Ты же меня отвезешь?» «Отвезу», — вздохнул я. Змей повесил голову. «Он тоже все понимает. Он любит Анюту всеми фибрами своей похотливой души, но понимает, когда нужно засунуть похоть куда подальше. Мне еще нужно заскочить домой, переодеться». Да, одежда снежной королевы вчера изрядно пострадала. Блузку я испортил еще в машине. Юбки досталось позже. О ее белье и чулках я вообще молчу. Мы со змеем разгрызли их на мелкие кусочки. От воспоминаний о вчерашней ночи у меня снова образовался стояк, который мешает одеваться. Это было что-то абсолютно безумное. С самого начала я был нежен. Я очень пытался быть осторожным. Но, боже, как трудно мне было сдерживаться. Змей пытался воспламенить пещерку трением. Он хотел и спереди, и сзади, и сбоку, и вверх ногами. Но у снежной королевы были свои планы. «Я буду сверху», — заявила она. «Ты теперь все время будешь командовать?» — усмехнулся я. «Ты против? А это имеет значение?» «Не-а. Ну тогда запрыгивай, моя тигрица». Она устроила нам такое. Ее чудесная ледяная пещерка вынула всю душу из змея, измочалив его до полного изнеможения. Она, богиня секса, вытворяет такие штуки. В этот раз было даже похлеще, чем тогда, в Таиланде. «Где ты всему этому научилась?» Все больше обалдевал я. «Я просто тренирую мышцы. Это несложно. Это... О май гад!» Что ж, позже я тоже смог ее удивить. Аня. Сегодня ночью Демид привязал меня к кровати. Вообще не ожидала такого. Игры со связыванием. Это что-то новенькое. Никогда не пробовала. Демид заявил, что я устала, что мне вредно напрягаться, что я должна просто расслабиться, и привязал меня своими галстуками за руки и за ноги, а потом еще и завязал глаза. Он извращенец. Обожаю его. Он устроил мне сеанс медленных, изощренных пыток. Он пытал меня удовольствием, лаская все мое тело, от кончиков пальцев до корней волос. Его язык, его пальцы и мой обожаемый змей доводили меня до грани, за которой я начинала терять рассудок от наслаждения и оставляли там на бесконечно долгие минуты. Я балансировала на этой грани, потом падала за нее, улетала в космос, умоляя Демида не выпускать меня из объятий. Я не хотела улетать без него. Я хотела разделять с ним каждую секунду этого неземного блаженства. У нас всегда был умопомрачительный секс, но сегодня ночью мы по-настоящему стали единым целым. Демид. Я отвез Анюту в этот дурацкий бизнес-центр. Побродил по его коридорам, забрел на какую-то террасу с прекрасным видом на город. А потом меня осенило. Почему я теряю время? Надо бежать за кольцом. И я побежал. Нашел ювелирный. Растерялся перед россыпью разных сверкающих колечек. Начал что-то выбирать. И тут раздался телефонный звонок. «Мама, мне сейчас некогда. Потом перезвоню. Я знаю, что ей не терпится все обсудить. Обсудим. Но сейчас мне надо купить кольцо. Без него я не могу сделать следующий шаг. Я вообще не силен во всей этой романтично-свадебной туфте. Но про кольцо знаю. Оно нужно. А потом нужно встать на одно колено. Дурацкая, нелепая поза. Но я встану. Хоть на колено, хоть на голову, хоть на уши. Лишь бы снежная королева сказала мне «да». Еще один звонок. Снова мама. Теперь Мирон. А ему-то что нужно? Так, Аленка звонит. Обложили со всех сторон. Следующий звонок поразил меня до глубины души. Папа. Неужели мама и его подтянула ко всей этой суете? Я взял трубку. Передо мной как раз разложились десяток самых дорогих колец. И я должен был выбрать. А я не знаю. Они все одинаковые. То есть не совсем, но... Я занят, сказал я папе. Перезвоню, когда будет время. Но все живы? Да. Тогда не отвлекайте меня. Я почти выбрал, когда пришло сообщение от Снежной Королевы. Она написала, что у нее скоро перерыв, и ей срочно нужен молочный коктейль и круассан. «Будет исполнено», – отрапортовал я и помчался в кафетерий. А консультанту сказал: «Далеко не убирайте, я скоро вернусь. Мне нужно обязательно сегодня купить кольцо». Я вручил Анюте молочный коктейль. Мы вышли в коридор. «У меня есть 20 минут», – начала она. И с удивленным видом уставилась куда-то мне за плечо. Я обернулся. Сзади стояла толпа моих родственников, включая маму, папу, тетю Элю и Мирона с Аленкой. «Вы что здесь все делаете?» – поразился и возмутился я. «Ты не берешь трубку», – заявила моя мама. «А нам надо столько всего обсудить. Есть 2 места. Надо срочно решить, какое нам больше нравится. У нас времени 2 часа». «Что?» – у меня упала челюсть. «Какие 2 места? Почему 2 часа? Что за срочность?» «Мы уже составляем список гостей», – встряла тетя Эля и обратилась к Ане. «С твоей стороны сколько человек будет?» «А я уже начала придумывать дизайн свадьбы», – подала голос Аленка. Я посмотрел на Мирона и произнес с нескрываемым упреком: «И ты туда же». «Меня заставили. Я ничего не мог сделать. Ты же знаешь эту гоп-компанию». «Да, я знаю. Эта компания обожает во все вмешиваться и лезть, куда не просят». Снежная королева растерянно хлопала глазами. «Они ее нервируют. Напали, пристали, говорят о свадьбе. А я, между прочим, еще даже не сделал ей предложение. Какая-то двусмысленная ситуация получается. Как мы можем обсуждать количество гостей и место празднования, если Аня еще даже не сказала мне «да»? Она вообще может от всего отказаться после такого нападения». Я подошел к ней, взял за руку и повел за собой. «Вы куда?» – услышал я за спиной. «Куда надо?» Оглянувшись, я увидел, что вся толпа идет за нами. «Нет, ну это вообще ни в какие ворота. Что они за нами ходят, как приклеенные?» «Стойте здесь!» – скомандовал я. «Но мы... Но почему?» – раздалось сзади. Только Снежная Королева не задавала вопросов и не сопротивлялась, держалась за мою руку и шла за мной. «Моя чудесная девочка, пусть ты упрямая и своевольная, но понимаешь, когда надо быть послушной. Сейчас мне очень нужно, чтобы ты просто шла за мной». Я повел ее на ту самую террасу, откуда открывался красивый вид на город. Это самое романтичное место из тех, что мне сейчас доступны. У меня нет кольца, но я чувствую, что предложение нужно сделать немедленно, пока мои родственники с их длинными носами, которые они любят везде совать, все не испортили. Я закрыл дверь террасы, подвел снежную королеву к перилам ограждения, опустился на одно колено. «Я не успел купить кольцо», — срывающимся голосом произнес я. «Я знаю, это важно». «Это не важно», — перебила меня Анюта. Ее глаза сияли. На губах играла взволнованная улыбка. «Я не умею красиво говорить», — продолжал я. «Умеешь. Ты вчера весь день очень красиво говорил». «Я не романтичен. Ты самый романтичный мужчина на свете». «В общем, ты понимаешь, почему я сейчас в такой нелепой позе? Я люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь. Выйдешь за меня?» «Да». «Правда?» «Да, да, да». Я вскочил, подхватил Анюту на руки, закружил, зацеловал и услышал гром аплодисментов. Оказывается, мои ушлые родственники нашли террасу. И не только они. Некоторые из студентов Анюты тоже были здесь. Они-то как сюда попали. Когда из-за угла здания вырулили два официанта с подносами, уставленными шампанским и бокалами, я понял, что здесь находится кафе. А по деловому виду Мирона, который о чем-то беседовал с официантами, я догадался, что это он успел заказать шампанское. Все сложилось прекрасно. Вот только я не успел купить кольцо. «Тут рядом есть ювелирный», – прошептал я на ухо Анюте. «Пойдем купим кольцо». «Да плевать мне на кольцо», – выдала она. «И на все эти формальности, и даже на свадьбу, но ведь они не отстанут». «Моя любимая девочка». «Обожаю тебя. Наши мысли текут в одном направлении. Но кольцо мы, конечно, купим».